«Ну почему же не шевелимся?» – обиделся старый ветеран. «Меня вон скоро вообще исследователи из этого здания выживут. Каждый камень по сотни раз прощупали, роют, ищут, стучат, спать не дают. И этот твой профессор меня уже утомил требованиями о содействии. Ха-ха!» – коротко рассмеялся заместитель Парищева. «Он такой, если вцепится, то своего добьется. Я, кстати, и приехал, чтобы с ним встретиться, думал, за столом и поговорим, а он и не появился. Еще бы, они там скоро в подземельях крысами питаться начнут, так им на все времени не хватает, значит, наверняка отыскали нечто стоящее и конкретное. Профессор так просто от такого гремлина не откажется. В курсе их успехов, вряд ли их заявление можно назвать успехом», – проворчал губернатор, рассматривая через окно огоньки вверенного ему города. «Договорились до того, что это здание копит в себе определенную энергию, и если восстановить некоторые отсутствующие детали внутреннего интерьера, то со временем на два этажа ниже начнут образовываться трехметровые шары для стрельбы из древнего оружия». «Здорово!» – восхитился Цашун. «Вот бы хоть раз выстрелить по этим шаманам из Кремниевой Орды. Мой учитель всегда заверял, что железный коготь Альтуры создан для стрельбы по территории всего мира, и первым зарядом следовало угостить именно шаманов в их Куриногале. Ха! Во-первых, и безмерзостных шаманов врагов у нас хватает, а во-вторых, никто даже понятия не имеет, каких тут конкретно деталей не хватает. В пирамиде живут тысячелетия и всегда ее переделывали только с учетом удобства проживания. Все лишнее скидывалось в подвалах и то и вообще пускалось на переплавку». Заместитель Парищева без всякого стеснения отверг оба утверждения старого ветерана. «Такие как профессор и его компания восстановят все, что угодно. А вот по поводу остальных врагов, то ты, Гар, знаешь мою точку зрения. Пора нам делать первые шаги в сторону мира с Энармией, да и с Сарфитами тоже. Ты бы помалкивал». Вдруг оборвался на витого гостя губернатор. «А что такого? Я не особо скрываю свои убеждения. Героям можно много, а вот ветеранам». Старый воин толкнул Кремона кулаком в плечо и с подтекстом уточнил. «Или болтать можно что угодно». Притворяться ничего не понимающим дебилом было явно не к месту, а память по логике воспитания должна подсказать возмущенный такими рассуждениями контратвет, но разведчик выбрал среднее из всего сумбура мыслей и стал шептать: «Энармия». Он сделал короткую, словно в раздумье, паузу и рассудительно добавил: «Это хорошо, мир еще лучше». Кажется, оба собеседника не ожидали такого ответа от своего неполноценного умом коллеги, потому как выдохнули удивленное ММ одновременно. И только после паузы и короткого вздоха Цашун продолжил: «Утверждал и буду утверждать. Кремневая Орда готовит нечто страшное, и хорошо еще, если кровь баронств и Ледонии их хоть чуть-чуть приостановит. Желательно к тому времени иметь надежные тылы. Ой, тебя послушать, так к нам ежегодно враги через горы в гости с войной ходят». Видимо, боевая гордость не давала ветерану права молчать. Никто в Альтурские горы еще не прорывался и никогда не прорвется. Сюда и мышь не проскользнет. «Понимаю, Гар, сам в этом уверен. Но в одном месте Кремниевой Орды погибло два наших товарища, потому что шаманы разверзли и сомкнули горы. Мы только чудом там все не погибли. Силенок на второе такое магическое действо у варваров не хватило, и мы даже успели отыскать остатки одного расплющенного тела, но мало ли чего они научатся делать завтра, или через месяц. Время бежит невероятно быстро, а там каждый день назревает что-то слишком ужасное». Губернатор целый вечер присматривался к гостю и теперь первым заметил, что тот прислонился к стене и устало свесил голову. По всем понятиям, недавно раненому дракону требовался частый и полноценный отдых, хотя и на самом деле Кремон мечтал о скорейшем уединении в отведенной для него комнате. Хотелось в первую очередь прорваться отделенным сознанием в подвал этой пирамиды и удостовериться в наличии или отсутствии устройств, которые могут накапливать энергию для гигантских зарядов. Если в самом деле существует опасность стрельбы на такие невероятно большие расстояния, то Энармии придется приложить все силы для уничтожения древнего оружия, или хотя бы этой пирамиды. А что искать? Он примерно знал, ведь сам лично когда-то побывал в гиблых топях и отыскал там примерно такое же устройство, которое копило разрушительную энергию для малых литанр. Наверняка и там, и тут вся разница только в размерах. И так удивительно, что здесь до сих пор не копаются специалисты по литанрам из Ледонии. Уж колобы точно имеют накопители для зарядки своих пластин, может, и не в самой Ледонии, а скорее всего в царстве Огов. «Боец, ты бы шел отдыхать», — предложил обеспокоенный ветеран, и тут же, получив извиняющийся кивок, добавил: сейчас сдам тебя на руки службы, и они тебя устроят как в родном яйце». Невменяемый взмахом лап попрощался с Цашуном, тогда как внимание остальных пирующих, которые как раз увлеклись очередным спором, привлекать не хотелось, и последовал за губернатором. Но только они подошли к проходу, ведущему вовнутрь здания, как воздух в столовой заходил ходуном, и все непроизвольно повернули головы к окнам, потому что именно оттуда влетели сразу два боевых дракона с точно такими же поясами и перевязями, как у Кремона. Мало того, они, видимо, еще издалека рассмотрели всех находящихся в помещении, поэтому не опустились на пол сразу возле окон, а с лихостью отчаянных летунов перемахнули стол и только тогда царапнули плиты своими когтями при торможении. И тут же оба шагнули к растерянному разведчику с дружным воплем: «Гишер!» Причем сразу разобрать, что превалировало в их голосах, и пытаться не стоило. Ужас, восторг, горе, радость, ненависть, любовь или нечто вообще не присущее отношениям между разумными. Но в том, что прибывшие воины прекрасно знали позаимствованное тело дракона, сомневаться не приходилось. А вот как вести себя человеку внутри этого позаимствованного тела, подсказать было некому. Оставалось только поднять обе лапы в знак приветствия. И тут же эти лапы чуть не обломали. Часть восьмая. Потому что и здесь обнимались, но несколько иным способом, чем среди людей. И Кремон минуты две опробовал на себе все прелести плотного приветствия. Хотя могло показаться, что его обнимавшие воины старались одновременно и сломать ему шею, и проломить локтями грудную клетку, да заодно и оглушить приветствуемого, ударяя с неслабой прытью челюстями чуть ниже уха. Удалось остаться без переломов и кровоизлияний в мозг лишь по той причине, что прилетевшие сослуживцы элементарно мешали друг другу, прислушиваясь к немного сумбурным, но слишком эмоциональным восклицаниям. Невменяемый старался из всех сил выловить крохи информации по теме, кто это, и как от них избавиться. Только вот информации практически не поступало, и ни одного толковой подсказки в голову не приходило. Но самое главное и невероятное произошло. Его называли по имени, которое практически наполовину всплыло в его памяти в странном сне. Прежнее разумное существо, которое жило в этом теле, и в самом деле называли Гишер, не может быть живой. А мы до последнего момента не верили, но мчались как сумасшедшие, словно в атаку шли. Хорошо еще, что находились недалеко, в кадетской школе Правокрылья. Я первый тебя через окно увидел. Ага, и орать попытался еще на лету, да дыхалка у него сдохла. Закрой свою пасть и не клевещи, а не то Гишер тебе ее сломает. Ух, ты посмотри на него. Да он выглядит как на выпускном параде. Но как ты вернулся? И почему мы только сейчас узнали, где ты был все это время? И что делаешь здесь? Да отвечай, Шейтар тебя загрызи, или я за себя не ручаюсь. Действительно, более старший из драконов по внешнему виду действительно стал входить в гнев. Его превалирующая темно-зеленая окраска стала бледнеть от бушующих эмоций, и он чуть ли не силой грубо сжал челюсти своего товарища, который был красноватого оттенка. И теперь оба, отступив на шаг, пристально разглядывали своего вдруг найденного боевого побратима. Вот именно в этот момент и вмешался губернатор девятки. «По этому поводу лучше мне дать пояснение. Наш сослуживец, он специально выделил первое слово в предложении, находится после ранения в отпуске и практически пытается реабилитировать свою память. В данный момент ему лучше было бы отдохнуть, он еле на ногах держится». Когда вмешались в их разговор, оба только что прилетевших дракона так зло посмотрели на гражданских лиц, что те присели за своими столами, и стало понятно, почему Равешин считал их буками и задаваками. Это он еще мягко выразился. Бойцы элитного подразделения относились ко всем остальным соплеменникам как к недостойному упоминания мусору, и сжечь несколько кварталов за наглое поведение молодых выскочек для них вполне могло показаться мало. И плевать они хотели на титулы и дорогие перевязи. Старого ветерана от потока оскорблений спасло только выделенное слово «наш», да скорее всего некоторые до сих пор носимые знаки различия. Зеленый их рассмотрел, громко щелкнул зубищами, но говорить продолжил уже как с равным, даже снизошел поприветствия. «Доброй ночи, Гарр. Так Гишар твой гость?» «Конечно, хоть мы и познакомились только перед ужином. Вот по поводу этой встречи и закатили пирушку. Присоединяйтесь». Неожиданные гости отреагировали совсем не так, как ожидалось. Зеленый мрачно уставился на красного, тот еще больше нахмурился, тоже щелкнул зубами и стал вопрошать размеренным речитативом. «Так это ты, Гарр, дал сообщение в столицу?» «Вот именно. Почему же ты подчеркнул свою над ним опеку?» «Мне показалось, что Гишар просто случайно вырвался из-под пристального внимания своих сопровождающих. А зачем воину молнии сопровождающие? Да потому что в таком состоянии его нельзя было отпускать из госпиталя. Стал закипать старый ветеран. Его еще лечить надо. Тон Красного стал оскорбительно язвительным. Отчего лечить надо моего друга? Готовый взорваться губернатор шумно выдохнул. Горы, вы, я вижу, совершенно не в курсе творящихся у вас безобразий. Мы-то, как раз в курсе. Вы, взревел старый ветеран. При этом он так затрясся, что стало очевидно его точно такая же, но тщательно скрываемая до сих пор дикость, буйственность и презрительное отношение к опасности, как и у его коллег. Вы в курсе, угробили весь личный состав, а теперь стоите здесь и удивляетесь, откуда взялся один из выживших. Да вы там совсем осволочили. Да таких, как вы, в наше время рвали на тренировках вместе чучел, уроды. И они еще тут пасти поганые раскрывают. Воздух загудел от возводимой магической защиты. Лапы потянулись к оружию. Губернатор сделал первый шаг вперед, но и прибывшие драконы готовы были броситься в атаку. Они сошлись плечами, прикрывая Гишера, и одновременно выхватили мечи, решив, видимо, наказать старика простым железом, без всякой магии. Но вмешательство со стороны пришлось как раз вовремя. Между сходящимися драконами на мгновение возникла сплошная стена льда, утыканная сосульками, и тут же разлетелась в обе стороны капельками холодящей влаги, охлаждая пыл всех троих спорщиков. Вслед за тем послышался спокойный голос Цашуна Ларго. «Горы, властью парящего призываю вас к спокойствию». Зеленый тут же развернулся к нему и оскалился. «Пари отсюда, мы сами разберемся». Но его красноватый товарищ, видимо, узнал молодого героя и шепнул имя. Затем показательно стряхнул осевшие на лапе капли. «И водой нас поливать не надо, нам не жарко». «Ха-ха». Заместитель парящего подошел и встал между насупленными служаками молний. «Но ведь эта свежесть пробила ваши защиты, не так ли? И это я использовал только легкий, так сказать, бодрящий вариант. В худшем случае сосульки впиваются в тело сантиметра на два. Впечатляет, и таких сюрпризов у шаманов Кремниевой Орды много, и воевать нам с ними вскоре придется обязательно. Так что поберегите свои силы и давайте лучше спокойно во всем разберемся. Ведь действительно странно, что ваш сослуживец жив и находится здесь, а вы ничего о нем не знаете. Может, его лечение и от вас скрывали? Невозможно». Сердито буркнул Красный, но еще раз щелкнул зубами, стал рассказывать короткими рубленными фразами. 200 лучших бойцов погибло на спецзадании. Никто не вернулся в королевство. Проходит месяц. Мы ведем набор среди кадетов правокрылья. Вдруг срочная депеша. В девятке желудка у губернатора гостит Гишер. Вы ближе всех. Накажите самозванца. Мы и полетели наказать. Но в душе верили, что это он. Никто не посмеет назваться бойцом молний. Так в чем дело? Ведь это и есть ваш друг. Теперь уже все смотрели на поникшего разведчика совсем по-иному. Но тем не менее оба сослуживца подтвердили хором. Он. Вот, а следовательно, повод для радости есть. И в то же время губернатор вполне справедливо взял его под опеку, потому что с памятью у вашего товарища явные нелады. И буянить по этому поводу не стоит. Да мы и не буяним. Стал опять заводиться зеленый. Но сами посудите, мы потеряли 4/5 самого элитного гвардейского подразделения и даже не знаем, как и почему это случилось. А тут вдруг наш товарищ оказывается жив, без опеки, свободно перемещается по королевству и занимается самолечением. Причем делает это в полной боевой экипировке. Кстати, где вы его встретили? Губернатор требовательно повернулся к участковому стражу, и тот стал излагать подробности знакомства. Гишар просто сидел в прострации на крыше одного из домов, а вокруг него собрались 5 демагогов движения «Выбор полета». Видимо, они пытались разозлить Гора, но тот сидел с полным равнодушием. Разве только забросил комплект мушек в пасть. Равешина перебила сдвоенное злобное рычание. Обитатели дома наказаны, конечно, самим Гишером. Но вначале я отогнал туповатую молодежь, и вот так мы познакомились. После серии уточняющих вопросов, во время которых Кремон сделал несколько шагов в сторону и безучастно присел возле стены на широкой лавке, Красный Дракон стал подводить итоги. Никто не видел, откуда он прилетел. Никто не знает, где он пропадал целый месяц и почему оказался именно в этом городке. Причем мы уверены, о нем не знают и в столице. Потому что важность операции стояла на уровне последней битвы за Чальшек. Об этой стороне дела, похоже, и старый ветеран ничего не слышал. Потому что только озадаченно крякнул. тогда как сослуживец со всеми замашками дознавателя вновь повернулся к невменяемому и продолжил. «Твое поведение очень странное. Мне кажется, ты и нас не узнаешь». Он ткнул когтем в зеленого товарища. «Как его звать?» Разведчик в данный момент больше занимался процессом поиска приемлемого варианта побега, поэтому просто меланхолично пожал в ответ плечами. «Ага, он даже своего наставника не узнал. Наверняка и меня забыл», — равнодушный кивок. «И что бы это значило?» Пока все лихорадочно и с умственным скрипом искали ответ на сакраментальный вопрос, Кремон окончательно решил разыгрывать карту с потерей памяти. Поэтому мило улыбнулся и вытянул прямо перед собой сжатый правый кулак. Как ни странно, это сослуживцев проняло до самого нутра. Бузатеры, скандалисты и зажравшиеся солдафоны, они в шоке осознали, что их славный боевой товарищ превратился в полного дебила. А это оказалось еще страшней, если бы он вдруг начал рвать их на части и поливать огненной смесью вперемешку с ядом. С каким-то неправдоподобным содроганием всего тела зеленый сделал шаг вперед и чуть ли не прошептал. «Гишер, что они с тобой сделали?» Красный отреагировал гораздо позже, но подойдя вплотную, обнял за плечи и стал с дотошной методичностью задавать вопросы. «Сколько тебе лет? Как звали твоего отца? Где ты родился? Как звали твою мать?» Затем с ним стал чередоваться и второй сослуживец, которого назвали наставником. Он знал гораздо больше о своем воспитаннике. И на очередной вопрос невменяемый резко приподнял голову. «Как зовут твою жену?» Вопрос вообще мог быть провокационным, и жена вряд ли могла быть у такого воина, но вот зато четко всплыл в памяти сон прошлой ночи. А в том сне одно очень волнительное имя драконьей самочки. Ведь сошлось же его собственное имя. Почему бы и в данной ситуации не повторить попытку? Разведчик в полной тишине попытался прокашляться и прохрипел: «Зайндара, а-а», тут же радостно возопил наставник. «Помнит, помнит он ее, а значит, не все потеряно. Уверен, мы тебя скоро подлечим». «Ну вот, а вы сомневались?» — с облегчением выдохнул Цашун. «Нисколько мы не сомневались», — заворчал красный сослуживец и стал рассуждать вслух. «Конечно, такие случаи бывали. Порой наши разведчики на территории Нормии месяцами скрывались, а потом удачно возвращались. Но что Гишар там так долго делал?» Тут уже старый ветеран стал припоминать. «А ведь был такой случай, мне мой наставник рассказывал. Однажды отряд штурмовал замок, и бой был слишком горячий. Пришлось срочно улетать, и только вдали одного бойца не досчитались. Думали, погиб, но он через 3 недели вернулся. Оказывается, его сбили молнией, и он поломал крылья. Но удалось запутать след и спрятаться в глухом лесу. Там и выздоравливал, подкармливаясь охотой, а потом малыми ночными перелетами подался к границе. Правда, с головой у того парня все обошлось. Ну, естественно, одинаковых чудес не бывает». Заместитель парящего подошел к столу и бесшабашно нацедил себе в кружку гремлина, затем поднял ее и церемонно провозгласил: «За тех героев, которые всеми силами стремятся домой», — и замер, обводя помещение строгим взглядом. Все зашевелились, хватая кружки. Сослуживцы Гишера тоже решительно налили себе по порции янтарной жидкости. Затем все повернулись в сторону сидящего в стороне собрата, выпили одновременно, и только потом губернатор напомнил: «Все-таки я отправлю Гишера спать, а потом мы еще продолжим. Присоединяйтесь». Но оба поздних визитера не оставили тени сомнения в своих намерениях. Наставник вообще подошел к потерявшему память дракону и взял за плечи со словами: «Пошли, Гишер, вздремнем до утра, и ничего теперь не бойся, мы глаз с тебя не спустим». Так все четверо и вышли из помещения, а заместитель парящего пробормотал им вслед: «Надо будет обязательно проследить за судьбой этого удальца. Пусть он и невменяемый, но ведь не всегда же он таким останется. Неожиданный удар или враг не дремлет». Следовало не спать, а прогуляться отделенным сознанием по пирамиде. Но самозваные опекуны и в самом деле решили оставить себя без отдыха, лишь бы явивший с того света товарищ вновь не исчез по странному стечению обстоятельств, точно так же, как появился. Поэтому Кремон и в самом деле решил поднабраться сил, а потом, ближе к утру, таки провести детальную разведку здания. Потому что находиться здесь и ничего не высмотреть считалось непростительным даже для самого ленивого и отсталого разведчика. Без особого труда он ввел себя в сон, но только на определенное время. Часа через 2 он проснулся и полностью удовлетворился беглым осмотром окрестностей. Зеленый наставник крепко спал на соседней кровати, его красный сослуживец читал в другой комнате какую-то книгу. Причем делал это так потешно на взгляд человека, что хотелось расхохотаться. Сама спальня, конечно, тюрьму не напоминала, но в два узких оконца человеку притиснуться считалось проблематично, так что за своего коллегу бойцы молнии не переживали, и в беспамятстве не сбежит. Зато у него вся магическая сила имелась в наличии, и масса нераскрытых тайн древней пирамиды ждала любопытных глаз разведчика из Эйнарми. Первым делом он глянул на верхний этаж. Как ни странно, пирующих за столом только прибавилось, и скорее всего счет упомянутого ранее профессора и нескольких его коллег из группы исследователей. Разговор шел совершенно о другом, и тратить драгоценное время на прослушивание сплетен по поводу предстоящей свадьбы какой-то графини Кремон не стал. И внизу действительно наткнулся на страшную в своем величии и масштабе копию устройства для накопления энергии зарядов к гигантской литанре. Как оказалось, всего несколькими этажами ниже устройство давно восстановили, а скорее всего и не до конца разбирали в прошлые века. И теперь на каждом участке копошилось по одному, два эльмитолана, которые несмотря на ночное время продолжали колдовать над сборкой и изучением. Почти в каждом помещении громоздились длинные столы, но которых валом или в идеальном порядке лежали сотни мелких деталей. Видимо, их в последние месяцы доставали из подвальных хранилищ и пытались установить на прежние места. Губернатор оказался неправ, заявляя, что многое уничтожено в переплавке или утеряно. Скорее всего, предки драконов, если и разобрали бездействующие устройства, то умудрились сберечь все до последнего винтика. Оставшееся в теле дракона сердце замирало от нехороших предчувствий, когда отделенное сознание проносилось над столами и вглядывалось в некоторые узнаваемые детали. В гиблых топях невменяемому, конечно, не удалось досконально рассмотреть древние устройства, но еще тогда ему бросились в глаза несколько самых важных деталей, и теперь он пытался их отыскать в кучах и среди уже рассортированных. Вначале он наткнулся на большое, 2 метра в диаметре кольцо из черного, блестящего в глубину неведомого материала. Насколько он помнил по маленькому аналогу, именно подобный предмет, вращаясь с молниеносной быстротой, выталкивал из себя изумрудное сияние ветвистых молний, и те впитывались тонкой граненой иглой. И уже потом с кончика иглы вытекал расплавленный шарик энергетического заряда и падал в ложементное углубление зарядной пластины. Вот только прежнее колечко было размером с огромный кулак, а это еще издалека поражало своими гигантскими пропорциями. Сразу же пришла дельная мысль уничтожить центральную часть всего древнего устройства, и тогда запуск не состоится однозначно, ведь вряд ли драконам удастся восстановить совершенно неведомый никому из разумных материал. Только вот как это сделать? Предмет находился на самом почетном месте возле устройства, и хоть не охранялся специально, его роль осознавалась несомненно. Видимо, исследователи старались найти, куда и как правильно установить кольцо, и в конечном итоге им это удастся. Да и магическими силами никакому колдуну не справиться с такой уникальной деталью. А значит, предстоящая диверсия не удастся и ценой собственной жизни. Раздосадованный разведчик все-таки продолжил осмотр до самого конца и вскоре был награжден неимоверным подарком. В кучах хлама и проржавевших железок на одном из столов он опознал ту самую граненую иглу из белого и тоже совершенно непонятного материала. Вероятно, внимание ученых она сразу не привлекла потому, что была просто в элементарной липкой грязи, и белая структура почти не просматривалась. Но зато грани исключали всякую ошибку. И если бы здесь находились специалисты из Ледонии, страшное оружие уже могло работать. Причем от своего мини-аналога длиной в человеческий палец, здешняя игла отличалась не так страшно. Всего лишь длиной и толщиной в человеческий локоть. Уже только это давало хоть и минимальный шанс совершить банальное похищение и, не мудрствуя лукаво, перепрятать основополагающий элемент всей конструкции в другом месте. Мало того, такой задумке способствовало и местонахождение стола с отложенным на другое время мусором. Тот находился всего лишь 2 этажами ниже и практически на отшибе занятых исследователями помещений. И ради поставленной задачи стоило рискнуть. В спальне все оставалось по-прежнему. Как и не двигался с места бдительно сидящий на посту читатель с книгой. Еще раз более тщательно и с определенной целью обследовав прилегающие помещения, Кремон ощутил поднимающуюся волну гордости за себя. А ведь может задумкой получиться. Да что там может, должна. Помощь должна была удивительная привычка драконов к чистоте и правилам личной гигиены. Хоть во всем мире этих воздушных пиратов обзывали довольно часто как грязными и вонючими монстрами, но увиденное опровержение этих домыслов в данном здании невменяемого поразило. Он еще раньше из-за стола пару раз выходил по надобностям и с восторгом рассматривал большие зеркала в ванных и душевых комнатах, оригинально и удобно устроенные туалеты и некоторые магические приспособления для банальной подсушки промытых крыльев, причем магически действующих без всякой указки посетителя. Например, достаточно было встать под большой щелью в потолке, расправить крылья, как оттуда начинал дуть приятный теплый ветер. Именно через такую щель намеревался разведчик пролезть в смежное помещение, проскочить через пустующий зал кухни, вывалиться в окно, впорхнуть в помещение со столами, подхватить вожделенную иглу и вернуться в отхожее место обратным порядком. Так как там тоже имелись лишь узкие щели в стене, то опекун-сослуживец не станет сопровождать до самого горшка, скорее всего вообще останется на месте. Значит, этим и следовало воспользоваться. Вернувшись в тело, Кремон сотворил нужную структуру шумовой иллюзии, тщательно ее проверил, и только после этого без единого царапания когтей вышел из спальни. Там пришлось ковылять обычным способом, да и опекун сразу же поднял голову от книги с вопросом: «Ты куда?» Полностью проигнорировав такое обращение, Гишер пересек прихожую, держась за намеренно выпученный живот двумя лапами, и скрылся в комнатке с отхожим местом. Правда, в дверях до него донеслось доброжелательное ворчание: «Вообще-то больные должны сидеть на диете». Структура с нужными звуками была оставлена в туалете, а разведчик спешно переметнулся в ванную комнату. Там слевитировал к потолку, прокатился по заплетенной паутиной щели и вывалился в подсобное помещение кухни. Практически в плане было только два изъяна: если вдруг дорогу перейдет кто-то из поваров, да какой-нибудь мучающийся рвением к работе исследователь окажется ненароком у вожделенного стола. Подспудно человек в теле готов был на самые крайние меры, но все обошлось. Замораживать синей молнией мозги никому не пришлось, и уже через две минуты он возвратился и осторожно слевитировал на пол в душевой комнате, сжимая дрожащий от напряжения рукой трофейный предмет, замер, прислушиваясь. Затем быстро положил иглу на самую верхнюю полку, встроенной в стену этажерки. Этот рискованный ход он продумал заранее, потому что вынести странную штуковину сейчас не получится, опекун обязательно обратит на нее внимание, а тут вряд ли кому-то придет в голову левитировать к потолку и рассматривать пыль по углам. Сработает и авторитет. Кто посмеет сюда наведаться из посторонних или прислуги, пока здесь оголтелые скандалисты из молний? Структура со звуками погасла, и тотчас раздался стук в дверь снаружи, а затем послышался обеспокоенный голос наставника: «Гишер, ты в порядке?» Все-таки он проснулся. Чутко, гад, спит. И просто счастье, что он не последовал за своим любимым воспитанником отделенным сознанием. Поздно враги зашевелились, дело сделано. Кремон в душевой резко открыл краны, ополаскивающие все тело, смывая с себя пыль и паутину, и уже через минуту блаженствовал под струей теплого воздуха. Вторая дверь, которая тоже вела в прихожую с опекунами, приоткрылась, и сунувшаяся внутрь морда красного дракона констатировала: «Витаешь в облаках?» Гишер радостно рыкнул ему в ответ и поковылял дальше досыпать на свою кровать. Прощание с девяткой. Сослуживцы разбудили потерявшего память товарища довольно поздно по той причине, что невменяемый и так всеми силами затягивал время. Вдруг у них срочные дела и они скоро улетят, вдруг еще где-то поблизости еще один самозванец появится, и доблестные вояки рванут разоблачать и надеяться, да только все равно наступил момент, когда слишком притворяться сонным стало опасно. Невменяемый сел на кровати, смачно зевнул, а потом, не обращая внимания на сердитые пожелания доброго утра, стул методично надевать на себя все свои портупеи с оружием, делая это не спеша и частенько, но коротко замирая, словно впадая в прострацию. Со стороны внимательно за ним наблюдающих драконов послышались ехидные комментарии: «Твою науку одеваться после подъема он не забыл, старается словно новобранец». «Вот именно, новобранец», — подчеркнул Красный. «Такое впечатление, что у него руки из задницы стали расти». «Напрасно ты так», — стал защищать наставник своего ученика. «Мы ведь не знаем, какие он ранения получил. Еще неизвестно, как бы ты перевязи на свое тело примерял в подобном случае. Все равно, боевые рефлексы он потерял. Не каркай, мы его вытянем. Главное, на него не давить». «Я тебя не узнаю», — стал злиться Красный. «Ты всегда был радикалом, а тут миндальничаешь. Наоборот, его надо загнать в жесточайшие боевые рамки, и он вспомнит все и сразу. Или наоборот, сломается и погибнет. И так чудо, что он оттуда вернулся». Наставник понизил голос, но все равно невменяемый чутко улавливал каждое слово. Мне удалось очень хорошо изучить его в свое время, и несмотря на внешнюю жесткость и твердолобость, Гишер в душе всегда оставался романтиком. Сейчас мне кажется, только это еще тонкой нитью связывает его с этим миром, да и спешить нам теперь некуда. Последняя фраза огорчила разведчика больше всего. От этих опекунов так легко не избавиться, значит, надо в срочном порядке перепрятать иглу. Но вот куда, рисковать с возможностью восстановления такого страшного оружия, непростительно. Но, уже завершая свои действия с облачением, удалось натолкнуться на подходящую идею. «Гишер, пошли завтракать», — приказал похожий на дознавателя сослуживец, да только потерявший память дракон не слишком-то его и послушался. В прихожую вышел, но потом резко повернул в душевую комнату. Соглядатай замерли возле двери, обмениваясь ворчанием. Он, видимо, вообще на чистоте помешался. Но с другой стороны, ничего страшного в этом нет. Достать иглу с верхней полки, обернуть ее в тряпицу и затолкать в наспинное отделение перевязи, оказалось делом одной минуты. Брызгая себе на морду водой, тщательно покрутился перед зеркалом. Трофей немного выпирал, но тут уж ничего не поделаешь. Да и если его до сих пор не обыскали, то почему станут это делать именно сейчас? Главное не слишком поворачиваться к дотошному сослуживцу правым боком. Поэтому, выйдя в прохожую, он встал в ожидании. «Чего ждешь?» – занервничал Красный. «Иди вперед!» – на что услышал в ответ вежливый шепот. «Только после вас, госпожа!» – наставник грохнул таким раскатистым смехом, что оба его сослуживца недовольно скривились, но Красный таки размашисто пошел впереди, рычанием реагируя на несущийся в спину комментарий. «Как он тебя тонко перепутал, это уже на него больше похоже, ведь он всегда умудрялся достать тебя на ровном месте. Он и понятно, какой наставник, такой и воспитанник. Как бы там ни было, но он скоро очнется и вернет себе былую форму». Красный на ходу повернулся и совершенно неожиданно согласился. «Согласен на его розыгрыши, лишь бы он быстрее нормальным стал». Завтракали втроем, бургомистр и его гости, то ли недавно легли и еще не вставали, то ли уже давно разбежались по своим важным делам. Не показывался и участковый страж, который еще вчера посматривал на прибывших молнии с недовольством и опасением. За столом Кремон сразу всеми средствами показал свое желание есть только одно – куски нарезанного окорока. И к завершению завтрака до наставника дошло самое главное. Понравилось, но когда Гишар достал деньги и показал, что хочет купить окорок и себе, стал упрашивать: «Да мы в столице тебе еще лучшие купим. Понимаю, что вкусные». «Ага, лучше всех, ну, есть, конечно, некий оригинальный привкус, но не настолько, чтобы переться с таким грузом в такую даль. А мне и здесь хорошо», — прошептал Гишер. Потом подумал и добавил: «Окорок куплю, не буду голодать». Зеленый дракон переглянулся с Красным. «Заклинило тебя на пище, наверное, кушать нечего было? Ну вспомни лес, охоту, кого ты там ловил». Невменяемый придумал наилучший ответ, печально вздохнул и закинул в пасть очередной кусок окорока, мол, думайте что хотите, а без окорока я отсюда ни на шаг. Полностью и жестко воспротивиться намечающемуся перелету он опасался, такие солдафоны могут проявить нетерпеливость и потянут его куда хотят в бессознательном состоянии, а значит, следовало хотя бы поставить свои условия. Опять-таки головной болью оставалось отсутствие спина и корога, но судя по тому, что баларов здесь бездумно не уничтожают, друзья вполне смогут несколько дней и сами сориентироваться в местной обстановке, да и двойное наложение лап дает им однозначные преимущества среди соплеменников. Пусть какой-то там луч и погасил на короткое время их сознание, но наверняка они подлечатся за пару дней и быстрее всех остальных восстановят прежнюю форму, а потом сообразят, что им делать. Жаль, что никакой весточки для них оставить не получится. Но и тут можно было попытаться кое-как подстраховаться. В итоге в голове невменяемого к концу завтрака был выстроен план предстоящих действий, а его опекуны с некоторым недоумением, но все-таки согласились на покупку так понравившегося телячьего окорока. С губернатором даже прощаться не стали, а правильнее сказать и не искали, чтобы поблагодарить за проявленное гостеприимство. Видимо, молнии иначе и представить себе не могли своего появления, где бы то ни было. Дружно вывалившись из окна, неспешно полетели над городом. Вскоре Кремон узнал башенку на крыше, в которой жил Равешин, и без раздумий повернул туда. Участковый встретил гостей прямо возле своего стола и сразу же стал вызывать служанку. Но только его вчерашний знакомый приблизился и прошептал: «Не зови, Саринель, Я заскочил попрощаться и напомнить, что ты меня звал в гости. Конечно, приглашение остается в силе, обрадовался страж, косясь глазами на нахмуренных сослуживцев Гишера. Но когда ты прилетишь? Очень скоро. Невменяемый сам верил в свое обещание. Ну, сколько его там будут проверять и допрашивать? День, максимум два. Ну, проверит его под сонным покрывалом и что? Старательно наговорит им разной чепухи и попросит его отпустить на отдых. Глядишь, и в столице все рассмотрит да разузнает. Там ведь тоже массу полезного разведать может. Затем вернется сюда, разыщет Баларов, а там и выход какой-нибудь обязательно найдется. Хотя бы в виде живущих здесь людей или метолонов. А вдруг они смогут помочь ему в создании магического кокона? Тогда вообще можно будет спокойно отправить друзей через топорный хребет, а самому возвращаться в любое удобное время. Правда, Кремона преследовало еще с вечера одно назойливое желание – заманить этих нежданных опекунов в укромное место и просто-напросто уничтожить их без лишних и долгих рассуждений. И причины были солидные. Одни из самых опасных врагов Энарми, да и мешают ему лично до неимоверности. Да только здравые рассуждения не давали пойти на такую авантюру. Слишком много драконов видела и знала об их встрече. А значит, придется лететь с ними в ту самую столицу, которую, по словам мясника, называли непривычным именем Колецца. После прощания с участковым, опустились прямо на площадь под его домом. Немного поозиравшись для конспирации и обойдя всю площадь по периметру под ироничными взглядами своих опекунов, разведчик вошел в мясную лавку и заторопился в дальнее помещение. Конечно, существовала вероятность, что понятливого парня не окажется на месте, и тогда пришлось бы общаться с любым из его подельщиков, но нужный человек был, к тому же совершенно один. Правда, стоял он так, словно чего-то опасался от гостя, оставляя между собой стол, а за спиной имея узкую дверь в еще более дальнее помещение. Еще бы, ведь от такого странного дракона следовало ожидать что угодно. Вот и сейчас утренний гость тщательно осмотрел всю комнату, вынул какой-то предмет из своей перевязи, забросил его под стол, и только потом стал тараторить вполне нормальным, как для летуна голосом. Здесь очень важная вещь, ни в коем случае ее не мойте, лучше вообще из тряпки не доставать. Спрячьте в самое надежное место, чтобы никто и случайно не нашел. Вернуть только мне или посланцу с известным тебе паролем. Я вернусь через несколько дней. Если меня будут искать два странных Балара, пусть ждут возле твоего дома. Все, сюда идут. Хватай окорок получше и неси за мной в общий зал. Сам тут же бросил на стол один из мешочков с крылами и поспешил к выходу, где и столкнулся с дотошным красным сослуживцем. Тот выглядел как всегда раздраженным. Гишер, надеюсь, ты не вздумал расплачиваться с этими пошлыми торговцами своими деньгами? Пришлось на этот раз сыграть по-другому. Кремон зарычал с явной угрозой. Я хочу мясо. И обескураженный краснокожий тут же подался назад. Подошел к наставнику и, глядя как окорок заворачивают в плотную белую ткань, пробормотал, словно извиняясь. Я ведь только спросил, а он как взбесился. Видимо, страшно голодал. Предупреждал тебя, не цепляйся к нему по мелочам. Посмотри, какая у него сейчас аура. Ага, счастлив так, словно его короновали. Вот и прекрасно, лишь бы еще чего не учудил. Невменяемому и притворяться не приходилось. Доволен он собой был да нельзя. Выкрасть и перепрятать самую основную деталь накопителя зарядов для гигантской летанры. Уже только это окупало всю разведывательную миссию. Да и в ближайшее будущее он смотрел с оптимизмом, приговаривая мысленно: «С дурака взятки гладки». На площади бывший наставник Гишера попытался мягко намекнуть направление полета. «Дружище, летим строго на юго-запад». И в ответ услышал тихое, но довольное восклицание. «Скоро будет обед и меня пригласил Равешин». Вот тут уже зеленоватый рассердился и сразу позабыл о своих намерениях не травмировать бывшего ученика психически. Его рык наверняка услышали во всем квартале. «Гишер, лететь строго за мной. Старт». Конечно, он сомневался немного в таком окрике, но когда поднялись над домами, с удовлетворительным вздохом удостоверился, что подраненный психически сослуживец, с блаженной улыбкой поддерживая завернутый окорок, летит строго в кильватере, а с тыла его прикрывает проверенный боевой товарищ. «Теперь не потеряется», — подумал наставник, ускоряя полет. «Только вот догадывается ли он, куда мы направляемся, и как он отреагирует на небольшое изменение маршрута». Разведчик тем временем старался рассмотреть внизу каждую деталь. Компактные места проживания в основном сильно разнились, как и все города в целом. хотя некоторые общие черты построек просматривались в каждой отдельно взятой долине. Да и вообще вся география Альтурских гор оказалась одноименно со всеми жизненно важными органами и частями тела самих драконов, начиная от хвостовых пастбищ на севере и заканчивая клыками мудрости на границе с зачарованной пустыней. По вполне понятной аналогии, столица королевства Колецца находилась в одной из цветущих центральных долин, которая называлась «Сердце предков». Именно в ту сторону и летело трио из элитного гвардейского подразделения. Осознание. Первым стал приходить в сознание Спин. Вначале попытался вспомнить все, что с ним произошло, но давалось это с большим трудом и пульсирующей болью верхней сферы. Хотя первые картинки воспоминаний всплывали четко и со всей ясностью. Он скорогом вылетел из ущелья, опустился ниже облачного слоя и даже успел обменяться с товарищем мнениями по поводу расположенных впереди построек. Но вот дальше все вспоминалось словно в кошмарном сне, какими-то неприятными и мрачными обрывками. Вначале пропало ощущение собственного тела, а потом и способность мыслить. Началось неумолимое падение. Потом запомнилось сотрясение от неудачной посадки и долгое неудобное лежание парализованного тела. Казалось, прошла вечность, прежде чем приказ какой-то силы не заставил взмыть в воздух и полететь прямо к строениям. По очереди промелькнули драконы, люди и незнакомые балары. Потом последовал еще более сильный ментальный удар, и сознание погрузилось в окончательную тьму. Разложив воспоминания по полочкам, Спин попытался проанализировать ситуацию и с прискорбием констатировал, что их поймали. Оставалось только понять, как и куда их поместили, и тщательно обследовать окружающее пространство. Только вот внутренние способности ощущать этот мир никак не хотели восстанавливаться. Пришлось выпустить наружу глаза и осмотреться обычным зрением. Непослушное чувством тело неудобно лежит на мостике метровой ширины. Под мостиком вполне обычная, если не считать тяжелого сумрака, городская улица, по которой проходило вполне оживленное движение людей. Кое-где из окон падали более яркие лучи света от трева, магических светляков. Возле магазинов в креплениях торчало по факелу, которые горели с мерцанием, но видимой копоти совсем не давали. Осмотрев улицу, Спин развернул глаза в другую сторону. Над ним находился еще один густой ряд мостков, балок и канатов. Чуть выше они становились реже, и строения под разным наклоном или прямо уходили на высоту до 15-20 этажей, и в просвете между домами летали драконы. Осознав это, Балар тут же опять вернулся взглядом на улицу, но ни единого панического движения среди людей не заметил. Мало того, чуть дальше раздался предупредительный рык, и между раздавшимися в стороны обитателями нижних этажей приземлился совсем маленький дракончик, и тут же заковылял в один из магазинов, а все уступившие ему дорогу прохожие вновь поспешили по своим делам. Глазки на жгутиках от увиденной картинки вздрогнули, а когда дракончик вышел из магазина со свертком и взлетел в небо, разумное растение стало думать более интенсивно. Или у меня серьезное помутнение рассудка, или наши стереотипы в корне неверны. Мы все уверовали, что драконы едят человечину, в том числе и трупы. А если и есть здесь живые, то только для селекции, точнее говоря, выращивания новых особей. Но судя по обитателям этой улицы, люди драконов не боятся, мало того, они, кажется, еще и торговлей занимаются. Словно в подтверждение его предположений прямо под ним встретились две женщины, несущие огромные корзины со снедью. Явно обрадовавшись поводу отдохнуть, они поставили свою ношу под стенку и в полный голос стали обсуждать последние новости, с первых же слов переходя к промыванию косточек своих хозяев. Спин с некоторым недоумением понял, что обе они находятся в прислуге у драконов, и не просто как бесплатные рабыни, а как получающие жалование работники. Потому что женщины умудрились в разговоре коснуться всех деталей своего бытия, и тебя твоя ящерица нагрузила, сама видишь, целый день словно проклятая между этажами мотаюсь, а тут еще хозяин приперся с гостем и соуса овощного потребовал. Я ей говорю, может средненький слетает, так, где там, сразу плакаться начало, что ребенка постоянно обсчитывают и бессовестно обворовывают. Зато мне медяшек накидало строго по счету. Да что с них взять, все они на нас экономят. Ага, как своему чаду, так игрушек опять накупили на 50 крылов. А мне прошу поднять жалование всего на 10 в месяц, так она мне истерику закатила. Ха, да моя ящерица еще хуже. Постоянно мне выплату задерживает, то на 2, а то и больше дней. Спросишь, она говорит, что забыла, или потратила. А хозяину, мол, тоже задержали. Хотя тот регулярно ее кошельки отдает, попробовал бы хоть раз увильнуть, она бы его живьем сожрала. Я ей толкую, что и у меня расходы есть срочные, так она только свои зенки выпитит и так ехидно удивленно. И какие же это? Вы ведь и так жилье бесплатно имеете. Вот хамка. И ведь знает, что за поступление своего старшего в художественную школу мне пришлось все накопления отдать. И теперь муж ворчит, что дома пожрать нечего, как они мне все надоели, и у меня в печенках сидят. Если жалование не увеличит, буду искать новое место. А ты, ох, а что я? Платит вроде лучше, чем другие, да и привыкла я к ним намертво, все-таки 12 лет на одном месте. К тому же дракончики меня любят, не хуже матери. Недавно вон моего младшенького на озеро с собой брали на целых 3 дня. Так он доволен так, словно сам летать научился. Кстати, а как твоя дочь со своим женихом? Не напоминай лучше. Расстались окончательно. И то ей в нем не так, и это не нравится. Сейчас с каким-то шкарником встречается. Отец все грозится выпороть, да руку на разбалованное чадо поднять не осмеливается. Ой, мои такими же растут. Совсем от рук отбились. Где-то невдалеке послышался рык приземляющегося дракона, и женщины вспомнили о своей работе. Примило и душевно расцеловавшись на прощание, подхватили корзины и поспешили каждая в свою сторону. Балары, единственные из всех разумных, которые могли проделывать один невозможный для всех остальных трюк, посмотреть себе в глаза. И так они делали только от чрезмерного удивления. Вот и сейчас Спин развернул свои глазки друг к другу и философски воскликнул: «Куда я попал и где мои щепки?» И уже в следующий момент стал внимательно осматриваться вокруг себя, почти сразу осознав, что весь этот уровень принадлежит Баларам. Его собратцы вели здесь жизнь не менее оживленную, чем люди внизу, или драконы в небе. Но сразу бросалась в глаза их почти полная дикость. Точно такое же поведение Спин наблюдал и в Энарме в отдаленных лесах, где зеленые шарики жили лишь собирательством и совершенно не озадачивались смыслом своего существования. Чисто инстинктивно собирались в стаи, по достижении возраста в 25 лет отпочковывали одного, два наследника и тихо умирали кусками никому не нужной древесины. Только там, на природе, они хоть иногда были подвижны и игривы, а здесь словно находились в постоянной спячке. Когда летали, то порой чуть не сталкивались, говора не слышалось совсем, а воркование было редким исключением. Лишь одинокие особи более-менее целенаправленно то влетали в окна и балконные двери, то устремлялись по каким-то своим делам вдоль улицы. Многие вообще безжизненными кулями сидели на мостиках или подоконниках. Именно к ним вдруг вышло несколько людей с ведрами. Привычными движениями они принялись вкладывать перед каждым замершим баларом горку разнообразных объедков, подпорченных фруктов и овощей. Как правило, корни тут же начинали шевелиться и тянуться к пище. Досталась порция и Спину. Конечно, в последнее время он привык к полноценной и качественной пище чуть ли не со стола самого протектора, но и сейчас вдруг голодные инстинкты придали телу здравую непереборчивость. Корни сами похватали объедки без разбора. Через полчаса Балар даже смог приподнять свое тело и перенестись на более удобный насест чуть выше. Оттуда он продолжил тщательное наблюдение за своими соплеменниками. Насытившиеся особи так и остались лежать недвижимо на местах, то ли уснули из-за приближающейся ночи, то ли еще не набрали нужных для полета сил. Идея получить помощь от тех, кто пролетал мимо, тоже успехом не увенчалась. На слабые пока призывы речью они не обращали малейшего понятия, а на воркование реагировали странной сменой маршрута. Облетая пытающегося наладить контакт соплеменника по дуге, а то и возвращаясь обратно. Да и как не прислушивался Спин, само воркование ему ни о чем не говорило, почти незнакомый набор звуков. Похоже, здесь им показывали только некоторые эмоции или предупреждения, которыми пользуются в диких стаях. Тогда зеленый разведчик выбрал только один тон воркования, просящий о помощи, и обращался так к каждому пролетающему мимо растению. Но наступила ночь, а к нему так никто не подлетел. Наверняка все местные обыватели второго яруса сторонились чужака и опасались. Сил лететь тоже явно не хватало, а голод вдруг набросился с новой силой. Хорошо, что во внутренних полостях еще всего хватало, и Спин решил не экономить, употребив в пищу все, что у него было в запасе. Результат усиленной кормежки не замедлил сказаться. Уже через 2 часа разумное растение слетело с насеста и осторожно стало передвигаться в своеобразном тоннеле второго уровня. Попробовало опуститься чуть ниже, неприятные ощущения навалились на сознание, лишь только он пересек невидимую черту чуть ниже последних мостиков. При попытке подняться выше, в пространство, занимаемое драконами, уже адская боль, режущей пилой по самым важным органам, заставила спешно рухнуть вниз. Магии здесь не просто хватало, а висело в воздухе неимоверное количество, а драконы превосходно и умело этим количеством пользовались. Ладно, раз нельзя отсюда сбежать, займемся поисками Карага. Наверняка он где-то рядом, а там общими силами и подумаем, как отыскать невменяемого. Наверняка он уже где-то здесь и нуждается в нашей помощи. Хотя такой герой нигде и сам не пропадет, но поспешить нам следует обязательно. Поначалу Спину не повезло, он подался не в ту сторону, тогда как его товарищ находился от него первоначально всего лишь в 50 метрах. И только на третьем часу своего знакомства с данным кварталом оба разведчика опознали друг друга и потянулись корнями во взаимном приветствии. Лидер тут же стал засыпать вопросами своего коллегу. «Ты как?» «Неважно, словно внутри туман вперемешку с песком и гравием». «Шутишь, значит, идешь на поправку». «Тебе есть давали?» «Очнулся недавно, увидел кучку, ГМ разного, и слопал все». «А твои запасы?» «Сразу их съел», Карак попытался оправдываться. «Просто драконий голод почувствовал. Силы прибавились, вроде, но лететь еще не могу. Хотя уже чуть приподнялся. Голод остался», стал уточнять Спин. «Ты всегда был в два раза меня прожорливей. Так ведь моя сфера на 5 сантиметров в диаметре больше». «Ладно, не возмущайся. Сейчас я пролечусь по внутренним помещениям. Люди именно оттуда выходили и еду раскладывали. Наверняка там еще должно быть. А ты продолжай вокруг посматривать. Кстати, ты заметил, как люди тут живут?» Карак с сомнением поскрипел ободом. «Не так много, как хотелось бы, но мне кажется, их тут вроде не едят. Вот и я в этом уверен. Но все равно прислушивайся. К кому, если все уже спят давно?» Сообразительность товарища радовала, но продукты бы обрадовали еще больше. Спин пролетел в большое окно и стал петлять по многочисленным помещениям. Как оказалось, здесь его соплеменников обитало гораздо больше, чем на улице. Они небольшими группками ночевали на насестах и при появлении чужака недовольно ворковали, охраняя свои территории. На всякий случай разведчик достал и приготовил жезлы и теперь не обращал внимания на диких представителей своего рода. Как оказалось, приготовленный магический бич пригодился очень скоро. Двигаясь в направлении источника самого сильного запаха, разведчик приблизился к широкому коридору, который уходил внутрь здания. Практически весь проход преграждали свисающие корни самых крупных по величине в местной иерархии зеленых шаров. Они сидели на балках, которые пересекали коридор на высоте 2,5 метров, и при виде чужака повели себя крайне агрессивно и неосмотрительно. Скорее всего, люди с ведрами проходили под ними беспрепятственно, тогда как своих сородичей зажравшиеся кучки самых сильных особей к кормушке не пропускали. Почему это происходило, Спин разбираться не стал. Как только к нему угрожающе потянулись толстые и мощные корни, стал безжалостно раздавать во все стороны удары магическим бичом. Правда, настроил он жесса на самую минимальную мощность. Эффект оказался вполне ожидаемым. Незваные сторожа, сталкиваясь корпусами и путаясь корнями в дикой давке, уже через минуту освободили проход и рассосались по другим помещениям. Гость только хмыкнул им вслед, удобнее перехватил магический бич и поспешил отыскать источник съедобных запахов. Он оказался в огромной комнате с большим круглым столом. Сверху над столом нависала толстая труба, по которой, видимо, избрасывали вниз пригодные в пищу баларам остатки. Оставалось лишь подхватить 2 из многочисленных ведер у стены и выудить из кучи то, что больше всего нравилось. Естественно, что и самому во время этой работы удалось спешно насытиться и восстановить запасы в полостях. Да и для Карага удалось выбрать великолепные обрезки ног с копытами от свиных и говяжьих окороков. Подобная пища считалась самой предпочтительной и дающей силы продолжительное время. Товарищ действительно обрадовался, увидев такой прекрасный, хоть и запоздалый ужин. «Здорово! И где ты только нашел такую вкуснотищу? Да тут только ленивый с голоду помрет. Места хлебные. А у тебя тут как?» «Спокойно. Любой балар мог и насыщаться, и разговаривать одновременно. Разве что парочка очень похожих на меня амбалов вылетели вон из тех окон, словно их огоньком прижгли». «Твоя работа?» «Моя», самодовольно забулькал Спин. «А то устроили здесь, понимаешь, раздачу по блату, а люди на такую несправедливость вообще внимания не обращают. А наши сами ни на что не способны, такое впечатление, что не от мира сего». Затем кратко поведал история завоевания кормушки. К Карак тоже развеселился. «Ага, они как раз от этого. Это мы из другого мира им на головы свалились. Не помешало бы им вправить немного мозги, да только некогда. Надо Кремона искать. Как бы он без нас в беду, какую ни попал. Наши мысли сходятся. Только вот как мы наверх поднимемся, так тело ломает неведомой силой, что спасу нет. Разве что попробуем все наши предметы магического арсенала, обязательно попробуем». Карак в задумчивости погремел пустыми ведрами и предложил: «Но мне кажется, надо в первую очередь контакт с людьми наладить. Уж они нам точно все растолкуют. Но следует учитывать, что они нас считают полными и дикими дебилами. Я бы предпочел все-таки вначале разыскать хоть кого-то из наших братьев с приемлемым интеллектом». Второй разведчик не скрывал своего скепсиса. «Думаешь, такие отыщутся? Будем надеяться, искать, а попутно прислушиваться к разговорам людей. Наверняка и с этой стороны к нам нужные сведения поступит. Ты знаешь», — Карак прислушался к своим ощущениям, — «мне кажется, я уже могу медленно передвигаться». «Отлично, тогда сделаем так, вон там чуть дальше перекресток. Я его пролетаю прямо и делаю круг направо, а ты разведай потихоньку по улице влево, только недолго, примерно на час. Потом встречаемся на перекрестке, а ведра оставим здесь, можем и убрать, чтобы на головы людям не свалились». И Спин одним движением корня зашвырнул оба жестяных ведра в ближайшее окно. Грохот превзошел все ожидания и наверняка перебудил полквартала. Но два баллера под хулиганское бульканье уже отправились на разведку окрестностей. Походу представляя, что бы здесь сейчас было, примени они имеющуюся у них летанру. Роковое согласие. Летели довольно долго, иначе и получиться не могло, если учитывать, что столица королевства драконов находилась в самом географическом центре Альтурских гор. Кремон несколько раз недовольным рычанием выражал желание опуститься и пообедать. И каждый раз зеленый наставник убеждал, что лететь остается все меньше и они скоро насытятся уже на месте прибытия. Но терпение у разведчика совсем истощилось, и он приготовился показать свой норов, когда вдалеке показались изломанные линии шпили колецца. Таких высотных зданий Кремону в своей жизни видеть не доводилось, да еще в таком невероятном количестве. Некоторые шпили вообще пронзали поредевшие покрывала облаков, а многим недоставало до белого тумана только слегка потянуться. Уже потом выяснилось, что большинство древних строений здесь достигает от 60 до 100 этажей, но сейчас Кремон был просто не в силах отвести взгляд от открывающейся с высоты птичьего полета завораживающей панорамы, и только мощным усилием воли прикрывал свои рвущиеся наружу истинные эмоции. Ведь как бы ни была глубока потеря памяти, такого удивления и восторга у любого дракона столица вызвать не могла, разве что молоденького, первый раз сюда прилетевшего с далекой периферии. Увлекшись открывающимся видом, невменяемый только со второго раза расслышал крики догнавшего его с правой стороны красного дракона. «Шейтар, тебя загрызи! Ты чего с курса сбиваешься?» Действительно, наставник летел уже изрядно левее и с недоумением выворачивал шею. Но ведь тогда получалось, что столица останется в стороне. Очевидно, и в глазах Гешера плескалось непонимание цели полета, потому что справа понеслись пояснения. «А куда нам спешить? Да и все равно надо плотно пообедать в домашней обстановке и только потом показываться на глаза командованию. Поэтому летим вон туда. Соглашайся быстрей, мы и сами от голода еле вытягиваем. Или ты забыл, где твой наставник живет?» По всем понятиям Кремон не услышал ни единого слова лжи, и получалось, что они летят домой к сослуживцу. Но ведь и последний вопрос не мог трактоваться однозначно. А вдруг его просто нагло отвлекают от цели их перелета? Ведь однозначно он разобраться в ориентирах не может. И такая неопределенность дала невменяемому новый импульс к переживаниям. Нехотя он вновь лег на прежний курс, но бдительности прибавил, заодно прогоняя в голове все самые непредсказуемые варианты предстоящих событий. Но пока опасаться было нечего, впереди показался небольшой пригород столицы, состоящий из редко раскиданных и приземистых особнячков. Пугаться там было нечему, и именно туда Трия продолжили планировать небольшим ускорением. Вскоре и стала видна конечная цель – квадратное трехэтажное здание в окружении огромных деревьев и большим пространством внутреннего двора. Как ни странно, от этого пасторального вида на душе стало вообще тревожно, сердце вообще стало давать странные сбои и в горле запершило от прерывистого дыхания. Чем же это место так волнительно? Наставник уже приземлился возле самого крыльца и теперь напряженно всматривался в ауру эмоций своего бывшего ученика. А когда и тот замер всего в нескольких метрах, громко крикнул себе за спину: «Зайндара, Посмотри, кто прилетел. По всему телу Кремона пробежала колющая волна нехорошего предчувствия, и он попытался развернуть свое тело назад. Затем попробовал расправить крылья и только потом с ужасом стал понимать, что такое сильное и послушное тело совершенно выходит у него из повиновения. И уже в каком-то кошмарном мерцании наблюдал, как из широкого окна на порядочной скорости вылетела до жути знакомая дракона и всем своим телом сбила его наземь. Только и донеслось, словно издалека: «Гишер, родной, ты вернулся». Потом на сознание навалилась черная, беспросветная тьма беспамятства. Часть девятая.